Глава вторая. Поспешно войдя вслед за слугой в большую красную комнату, я застал там герцога Эрнеста Иоганна, разговаривающим со своим молодым братом Филиппом Лудвигом у отворенного окна, в которое была видна уже вся пожелтевшая прямая аллея грабов. Герцог широкими шагами, подражая какому-то королю, которого ставил себе в образец, пошел ко мне навстречу и, крепко сжав мне руку, спросил о результате моих наблюдений и вычислений. Герцог Эрнест Иоганн был худ, среднего роста, длиннонос, с золотушным лицом и узкими плечами, похожий на Филиппа Лудвига, более свежего, с несколько лихорадочным алым румянцем на скулах и блестящими выпуклыми глазами. Соединяя схваченные там и сям слухи, воспоминания об указаниях учителя, почерпнутые из магических книг формулы и наставления, я более или менее удачно разрешил сомнения моего господина и мог давать советы о текущих и делать предположения грядущих событий. Молодой герцог стоял, опершись о косяк окна, казалось, с облегчением вдыхая освеженный недавним дождем осенний воздух. «Ваша светлость будет иметь наследника», — говорил я с расстановкой, желая медленностью речи придать большую значительность ее содержанию. «Будет иметь наследника, но ваша радость омрачится кровью умерших предков, и узел, связанный из разных шнурков, грозит бедствием его развязавшему». Герцог напряженно слушал, краснея. Потом, снова пожав мне руку, пробормотал, удаляясь. «Сын, это прежде всего. Об остальном рассудим со временем». Я, почтительно склонившись, проводил его до двери и, потом вернувшись, обратился к четко черневшему все окна на уже бледном вечернем небе Филиппу. «Итак, молодой друг мой?» Тот, быстро обернувшись, воскликнул растроганно восторженным голосом. «Мейстер, мейстер, я преклоняюсь перед вашим знанием, вашей наукой, вашей личностью. Я обожаю вас. Возьмите меня, учите меня, ведите меня. Видите, я весь ваш». И бросился ко мне на шею, пряча голову на моем плече.